Поздняя осень чахоточным цветом за больничным окошком цвела. Холодно стеклянно голубели небеса, последние листья порхали, как разноцветные бабочки. Время от времени осень безутешно рыдала дождями, все за окном расплывалось, как после пол-литра хорошей водки. Но потом погода вновь трезвела. По утрам первый иней крошился на подоконник, серебряными серьгами цеплялся на ветки, сиротливо смотревшие в верхний угол окна. Снегири багряными сгустками крови сверху откуда-то капали, качались на ветках, звеня в тишине и срываясь на мерзлую землю, неуютную в пору предзимья, свинцово-чугунную. Хотя иногда отпускало, солнце в тучах весело поблескивало. «Значит, уехал жизнелюб Иваныч и не вернулся еще?» – тоскливо спросил Стародубцев. «Нет, пока нету», – вздохнула жена. «Говорят, что новый доктор скоро будет». Вдали загрохотало. Отголоски осенней грозы прокатились, будто метелкой смахнули с крыши стаю голубей. Птицы дружно встали на крыло и стремительно косо проплыли мимо окна. Этот грохот, похожий на грохот родимой пушки, заставил Стародубцева встряхнуться. Он поднялся, босые ноги на пол опустил. «Ну и ладно, и мы с тобой, Доля, будем съезжать с этой казенной фатеры». «Как это съезжать, когда ты еще не долечился?» «Хватит! Я уже молодцом себя чувствую». «Ага, молодец, спротив овец». Доля поправила седые волосы, выпавшие из-под косынки. «Лежи. Теперь еще надо один курс лечения пройти». «Я тебе не курсант, чтобы курсы какие-то здесь проходить», – заворчал он. «Буду проситься домой. А то сижу тут как арестант. Ты почему никого не пускаешь ко мне?» «Тебе нельзя расстраиваться». «Здрасте. Да какое расстройство?» – не понял Степан Солдатевич. «Поговорить, покурить с мужиками». «Тут кури, я окошко открою». «Да что ты говоришь?» Он поцарапал ухо, посеченное фронтовой шрапнелью. «Я не ослышался?» «Нет. А что с тобой делать? Дыми. Лучше бы, конечно, заразу эту бросить. Но уж если не втерпешь, так что поделаешь? Дыми». «Странно все это», – удивился Степан Солдатеевич, доставая пачку папирос. «Раньше гнала меня курить куда подальше, теперь окно открою. Или уж так изменилась она, сердцем чуя, что жить недолго». «Странно, чтобы не сказать подозрительно. Такое ощущение, как будто она меня оберегает от чего-то». Доля Донатовна вышла куда-то по своим делам. Стародубцев хотел закурить, но тут вошел в палату новый доктор. Слава богу, постучался, прежде чем войти. Вот какой воспитанный, приятный молодой человек. Хотя, казалось бы, он тут хозяин, мог бы и ногою дверь открыть